Глава 28. Мертвые не потеют. Реклама антиперспиранта. На красивых чувственных губах императора появилась усмешка, явно предвещавшая кому-то глобальные неприятности. «Ну вот и отлично. Это означает, что в нашем распоряжении есть еще 10 000 великолепных всадников, свирепых, неприхотливых и страстно желающих поквитаться с ордынцами за поругание своей родины. Это уже кое-что». «Но, государь, а можно ли забыть, что руки этих дикарей обогрены кровью 1000 христиан? Что многие из приближенных блаженнейшего патриарха Иерусалимского пали под их мечами? Ему самому едва удалось спастись», — тихо заметил один из вельмож, стоявших подле главнокомандующего. «Прекраснейшим образом можно. Кстати, о патриархе. Я велел доставить его в лагерь. Надеюсь, он уже здесь?» «Как вы и велели, государь», — склонился в поклоне один из военачальников. «Прекрасно. Вечером приведите его ко мне. Я желаю знать, что теперь он думает об отлучении, наложенном на меня этим недоумком папой Григорием. Но это после. Сейчас для нас основное — орда. Господа рыцари!» — он резко повернулся к нам. «Я знаю, вам уже доводилось встречаться на поле битвы с этим врагом. Даже удавалось его побеждать. Я хотел бы выслушать ваши соображения на этот счет». «Ну шо, капитан, давай. Лекции по военному делу — это по твоей части», — едва заметно подтолкнул меня Лис. Мое повествование о тактике и стратегии Золотой Орды выслушивалось в гробовом молчании, лишь изредка прерываемым замечаниями Лиса. Император внимательно следил за ходом моей мысли, иногда переспрашивая и уточняя некоторые моменты, делая знак писцам зафиксировать сказанное в специальной памятной книге. Дослушав меня, он благодарно кивнул и тут же обратился к военачальнику, недавно докладывавшему о прибытии патриарха Иерусалимского. «Есть ли сообщение от ландграфа Тюрингского?» «Так точно, ваше величество! Его сиятельство отступил к Сен-Жан-д'Арку и сейчас готовит крепость к возможной осаде». «Что, Алькемаль?» «Ваш союзник уже выслал войска. Предположительно, к концу недели они должны соединиться с ландграфом Тюрингским». «Хорошо. Есть новые сообщения о Орде?» «А по слухам, в районе Тиверийского озера произошло сражение, в котором войска Анна-Зира Дауда и графа Ибелина нанесли кочевникам сокрушительное поражение». Мы с Лисом переглянулись. «Простите, государь, мы с Венедином были на месте этого боя. Потери с обеих сторон не более 1500 человек. Мне неведомо, насколько сильны войска графа Ибелина, но для Орды это ничтожная потеря. Слухи о сокрушительной победе изрядно преувеличены. Скорее всего, со стороны Орды в сражении участвовал всего лишь передовой отряд, не более того». «Прекрасно. Значит, Орде щелкнули по носу. Это хорошо, злее будут. Они ударят по нашим врагам всеми силами, а за это время Алькемаль соединится с нами, а тут еще и Коризмины. Пожалуй, нам может удаться. Да, очень славно. Где, черт побери, Хонштайн? Я уже битый час его ожидаю». Битый час длился не более 25 минут, но стремительного, как полет стрелы, императора раздражало любое ожидание. «Я здесь, ваше величество!» Воин в красно-белом нарамнике выступил из-за пола шатра. «Входи, входи, друг мой! Рад видеть тебя! Докладывай!» Государь порывистым движением шагнул к пропыленному рыцарю и крепко обнял его за плечи. «Мы перехватили золотую казну графа Ибелина, которую он послал для подкупа в Иерусалим!» — кланяясь императору, сообщил граф фон Хонштайн. «А, молодец! Настоящий герой! Я велю надзирателю своего гарема подарить тебе любую наложницу по твоему выбору. Да нет, не одну, двух. Ступай, дружище, отдохни». Я отвернулся, пытаясь отогнать невесть, откуда всплывшую картину княжеского дворца острова Кастаматис. Фридрих, резко повернувшись на месте, окликнул своего референтария. «Эй, ты слышал? Теперь нам есть чем заплатить Коризминам обещанную тобой сумму. Спасибо графу Ибелину. Представляю, как вытянется его рожа, когда он узнает, что мы заплатили Коризминам его же золотом. Теперь наша задача — заставить Орду повернуть в Малую Азию через Константинополь и Трапезунд на Рим». «По-моему, император решил силком загнать Орду в Европу», — удивленно передал я на канале связи Лису. Ну, это гадалки не ходить. Я только чего-то не врублюсь. На какой хрен ему это нужно? Быть может, он желает затормозить движение Орды в Киликийских горах и ударить ей в тыл. Конечно, чтобы она летела до самой Италии. У тебя что, со слухом проблемы? Не слышал, что ли, Византия и Италия входят в программу шоп-тура, уготованного стариканом Фридрихом для Орды. Як говорится, галопом по Європам. Над лагерем заунывно завыла труба, заставляя всех бодрствующих прислушаться к подаваемому сигналу. Император обвел глазами своих приближенных, собранных в шатре для военного совета. «Обед! Я жду вас после трапезы! А вы сегодня обедаете со мной!» Фридрих повернулся ко мне и Лису. «Все! Я не задерживаю вас, господа!» Трапеза в императорском шатре мало напоминала ту в несказанно далеком Санкт-Йоханнесбурге. Да и вообще император нынешний не слишком походил на себя прежнего. Темные тени, залегшие под большими выразительными глазами, и жесткая складка у губ словно стерли античную красивость с его лица, придавая тому жесткое волевое выражение. «Вам очень повезло!» Усмехаясь, бросил он, жадно вгрызаясь в ножку жареной пулярки, поставленной перед нами на низком левантийском столике. «Если бы не стечение обстоятельств, мы бы уже давно были в Иерусалиме. Сначала жестокая лихорадка трепала сицилийский лагерь. Затем, когда в ноябре мы наконец вышли в море, там разразился дикий шторм, заставивший нас вернуться обратно». «Вернуться? В конце осени вы вышли в море, а затем вновь вернулись в порт?» Удивленно переспросил Лис, украдкой кидая на меня ошарашенный взгляд. «Ну да, черт побери!» Макая пшеничную лепешку в глиняную миску с благоухающим аравийскими пряностями соусом, зло бросил Фридрих. «Этот старый болван, именующий себя наместником апостола Петра, тут же поспешил отлучить от церкви тот самый крестовый поход, на который его предшественники пытались меня подвигнуть полтора десятилетия перед тем. Этот чертов недоумок панически боится всякого, кто имеет свою голову на плечах. Он решил, что я намереваюсь зимовать в Италии. И уж наверняка не приминул поблагодарить его святейшество за неоценимую поддержку, которую оказывает он Лиге ломбардских городов, оспаривающей мои итальянские владения. Я послал в Рим письмо, в котором объяснил причины моего возвращения и заверил его, что вовсе не планирую зимовать на Сицилии, и лишь только вновь соберу эскадру, выступлю в святую землю. А это не возымело действия. Когда же я отправился сюда, этот ублюдок в Тиаре объявил крестовый поход, равного которого не было прежде, пиратским набегом, направленным на завоевание Иерусалимской короны». Он замолчал, ожесточенно пережевывая очередной кусок мяса и исподволь наблюдая за нашей реакцией на его слова. «Да, я буду королем Иерусалимским. Я никогда не скрывал этого намерения. Теперь же, благодаря браку с наследницей Иерусалимского трона, я имею на то полное право и настаиваю, что папский престол не волен распоряжаться престолами светскими, как о том говорит его святейшество. Восток нужен христианскому миру. Да и в конце концов, все это территория Римской империи, и стала быть моя священная обязанность отвоевать наши исконные владения для своего народа». При всем своем фарисействе слова Фридриха были не лишены известной логики. Его Величеству можно было бы напомнить, что наряду со Священной Римской империей наличествует еще и Восточная Римская, сиречь Византия. Но, по правде говоря, после того погрома, который устроили благочестивые крестоносцы в Константинополе четверть века тому назад, тамошние монархи еще долго не могли всерьез претендовать на что-то больше скромного подаяния. «И вот я прибыл сюда», — продолжал император, — «и со мной 40 000 хорошо подготовленных, отлично снаряженных, накормленных и напоенных воинов. Я заключил мирный договор с египетским султаном Аль-Кемалем. За это меня номиновали прислужником Магомета. Прекрасно! Просто прекрасно! По этому договору в руки христиан переходят Иерусалим, Вифлеем, вся Галилея. Надо быть абсолютным слепцом, чтоб не видеть тех выгод, которые дает нам такой союз. Аль-Кемаль еще в прошлый крестовый поход предлагал вернуть христианам эти земли в обмен на Домиету. Но войсками командовал папский кардинал. Он не пожелал знаться с нечестивым мусульманским псом. Тьфу, спесивый индюк! Что же вышло? Крестоносцы затратили столько сил на владение ключом к Египту, что в результате не смогли двигаться дальше. Но и тогда Преосвященный Пелагий отверг предложение Алькемаля. Результат — разгром армии и позорный мир. Но все это ничему не научило эту танжурную сволочь. Тьфу! Я заключаю договор, добиваюсь передачи христианам святых для каждого верующего мест. Они же, вы только вдумайтесь! Тьфу! Отлучают от церкви христианские святыни. Неизъяснима мудрость сия. Причем добро бы святые отцы так ненавидели магометан, что всякое сношение с ними почитали бы преступлением, так нет же. Они умудряются вовсю поддерживать графа Ибелина, заключившего союз с Аназиром Даудом, и проклинать меня в то же самое время. Но ничего, нынче вечером я расспрошу патриарха Иерусалимского, что двигало его рукой, когда он подписывал мое отлучение. Вот уж действительно, что не делается, все к лучшему. Фридрих печально вздохнул, переводя дух. «Хотя, признаться, в первый час я был оглушен известием, что невесть откуда взявшиеся коризмины захватили Иерусалим. Этого я никак не ожидал. Впрочем, вы-то им как раз должны быть благодарны. Город был не более чем в дневном переходе от нас, когда пришли известия о приближении Орды. Не остановись я тогда! Не пошли навстречу этой напасти войск ландграфа Тюрингского!» «Мы были бы уже в Иерусалиме, а там...» Что должно было быть там, я прекрасно помнил. И все же благодарить коризминов мне от чего-то не хотелось. «С девушкой все в порядке. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду?» Наконец, отвлекаясь от своего монолога, бросил император. «В полном порядке, ваше величество». «Прекрасно!» Он сделал знак приблизиться одному из ждущих у входа оруженосцев. «Отведи, господ рыцарей, к шатру, в котором содержатся их люди. Да передай распоряжение фон Нагелю разместить их с подобающими званиями и удобствами». Сопровождаемые императорским оруженосцем, мы шли через лагерь, радостно предвкушая встречу с боевыми товарищами. «Дьявольщина!» — невольно вырвалось у меня, когда на подходе к заветному шатру я разглядел плещущееся над ним знамя. «А скажи-ка, приятель, верно ли здесь живет Ульрих фон Нагель или же какой-то другой представитель этого рода?» Я положил руку на плечо оруженосца. Лис посмотрел на меня удивленно. «В чем проблема, капитан? Что еще не так?» «Видишь золотую пряжку, процветшую пятью золотыми лилиями?» «Ну, вижу. Теперь буду знать, что оно такое и в чем дело-то». Когда мы расставались с Ульрихом, он был прецептором Тевтонского ордена и, как все его рыцари, носил не собственный герб, а орденский крест. «Два месяца назад герр Ульрих испросил у великого магистра фон Зальца позволение для себя снять орденское одеяние и разрешить его от данных обетов», — пояснил всезнающий императорский оруженосец. «С чего бы это вдруг?» — спросил я. Но юноша промолчал, словно пропустил вопрос мимо ушей. В шатре нас ожидал горячий дружеский прием с громогласными воплями радости, увесистыми хлопками по плечам, незамысловатыми шуточками в изысканном казарменном духе и неизменными возлияниями Бахусу за нашу удачу, за благополучное возвращение и скорейшую победу христианского оружия. «И все же, че тебя вдруг дернуло выйти из ордена?» В самый разгар веселья спросил я, отхлебывая изрядный глоток вина из монастырских виноградников благочестивых отцов-кармелитов. Ульрих прервал на полуслове какую-то пустую фразу, помрачнев, поставил на расстеленный посреди шатра ковер недопитый кубок и произнес негромко, но очень внятно. «Господа, друзья мои! Впрочем, не знаю, имею ли я теперь право по-прежнему величать вас трусьями. За месяцы, прошедшие с вашего отъезда, произошло много такого». Он замолчал и начал вновь. «Когда вы отправились на поиски ее высочества, император поручил мне охранять ваших спутников, и среди них камер-фрейлину госпожи Алинор, несравненную Татьяну Фикулишну». «Ну?» Лис начал медленно подниматься со своего места. «Сядь!» — скомандовал я по каналу связи. «Вот сейчас только его прибью и сяду». «Это почтеннейшая девушка, которой место меж ангелов господних благосклонно приняла мои ухаживания и дала согласие стать дамой моего сердца. Ща я, кажется, дам согласие стать кошмаром его морды. Сережа, я тебя очень прошу, не смей. Они люди этого мира и строят здесь свою жизнь, а не так, как мы, чужую. Я понимаю ваши чувства, господин Венетин, и готов дать любое удовлетворение. Пеший и конный, копьями или мечом, днем или ночью, по вашему выбору. Лис молча встал, обводя пустым взглядом шатер и его хозяина. «Ну, Вальдар, пошли отседы, душно здесь как-то». «Капитан, валить надо», — услышал я на канале связи. «Задолбало все. Як только армия начнет ломиться на Орду, теряемся и делаем ноги. О, притомило меня это не наша жизнь». Время шло, а мы по-прежнему оставались в лагере. Как правильно гласит безрадостная русская пословица, близок локоток да не укусишь. Армии продолжали торчать на своих позициях, пережидая, когда, наконец, закончатся зарядившие зимние дожди. Душевная травма Лиса и наше общее чемоданное настроение заставляли держаться подальше от бурной стремнины жизни крестоносного лагеря. Иной раз Фридрих вызывал нас в ставку проконсультироваться по поводу Орды, иной раз мы вместе с отрядом графа Хонштайна участвовали в вылазках против мусульманских союзников Жана де Белина и трижды видели вход в пещеру, где находилась заветная камера перехода. Место это, именуемое здесь могилой Синедриона, еще совсем недавно было глухоманным уголком в окрестностях Иерусалима. Некогда грозной мощью пугала стоящая здесь над обрывистым склоном башня Донжона, принадлежавшая сподвижнику первого иерусалимского короля Готфрида Буйонского, князю Дель Поджо. Сейчас на ее месте красовались романтические руины, сохранившие часть зубчатой боевой галереи, с которой открывался потрясающий вид на арабские селения вокруг Иерусалимской крепости. Еще совсем недавно редкий человек забредал в эти заросшие колючими кустарниками дебри. Нынче же дебри не было и в помине. Лишь кое-где тянулась аккуратная терновая изгородь. Корезмины, отнюдь не дикари, какими их пытались представить вожди крестоносного воинства, в один момент оценили достоинство этой позиции, и теперь здесь вовсю кипела работа. Разбирались старые развалины, росли стены новой башни, а внизу в глухом склепе могилы Синедриона теперь располагался штаб одного из вельможных полководцев, едва ли не шахского рода. Как бы то ни было, мы трижды сопровождали в эти места посланников императора и трижды наблюдали, как укрепляется позиция вокруг камеры перехода. «Не, ну это полный дурдом. Ща они тут нагородят стен, а потом и вовсе решат, что им наше дупло не нужно, забетонируют его нахрен и поминай, як звали, а тады шо? В Хорезм переться? Они сюди, мы туди, рокировка?» «Нет, все произойдет здесь», — качал я головой. «И откуда такая уверенность? Ты шо, не видишь, якую они стройку века здесь развернули?» — горячился мой напарник. «Да как бы тебе это так объяснить? Видишь ли, ну помнишь того старца из Мегида?» Я не находил слов для логичного истолкования своих эмоций. «Ну помню, и дальше шо?» «А помнишь, он говорил, черная лилия в залитом солнцем поле?» «Ну была какая-то ботаника, шо-то он поутру молол». «Так вот, эта башня, то есть, конечно, не эта, а та, которая здесь раньше стояла, принадлежала роду Дель Поджо». «Обалдеть!» «Обалдеть, не обалдеть. Герб Дель Поджо — диамантовая лилия в золотом поле». «Ну, хорошо. Предположим, что диамантовая — це действительно черная. Ну, а поле, залитое солнцем?» «Все дело в том, что в княжеских гербах золото обозначается не ор, а сол, то есть солнечный. Так что вот тебе, пожалуйста, черная лилия в залитом солнцем поле, там, над скалой». «А-а-а! Це ты ловко придумал. Значит, як тільки Красное море подступает к этим скалам, мы домой и отправимся. А чего нет? Ежели ему не лень было когда-то расступиться перед заслуженным туристом всех времен и народов папашей Моисеем, шо ему стоит сейчас пробежать еще сотни 2-3 километров? Ну и подняться еще метров эдак на 50. ради двух таких класних парней, як ми. Ну що, як тобі версія? Да, з Красним морем пока нічого не виходило. Как ни крутись, оно продолжало оставаться на своем привычном месте, не делая заметных попыток помочь нашему делу. А время шло, приближалась весна, и по лагерю уже вовсю носились упорные слухи о скором походе. «Усё! Сегодня выступаем!» Заходя как-то вечером в шатер, резко произнес Лис. «Я только еще от Ханштайна. Он утверждает, что сегодня войска выдвигаются навстречу с харизминами в район Газы. Так что у нас появляется реальный шанс добраться до камеры. Так, где Ансельм?» «Да где ему быть? Либо, как всегда, у Алены, либо трактат изучает». «У Алены, у Алены. Да, последнее время он мало занимается», — пробурчал Лис, укладывая в седельные сумки увесистые мешочки с монетами. «Я ему скильки полторы месяца назад тайну шифра раскрыл. Ну и где результат? Эдак он до бакалавра не дослужится». «Чего тебя вдруг так проняло?» — бросил я через плечо, складывая вещи в объемистый тюк. «Я, видишь ли, уверен, что в талисмане должна быть пиротехника. Чтоб китайцы туда каких-нибудь петард не насовали, да такого же не может быть. Так что чем теток развлекать, лучше б делом занялся. Ща вся толпа из Иерусалима свалит, в берлоге нашей останется человек 10, ну 20. Вот тут бы их и шугануть. Да Ансельм в герои любовники записался, понимаешь? Тьфу ты. Ты к нему несправедлив. На прошлой неделе он открыл, как источать воду из камня. На позапрошлой заращивал раны. Вступился я за юного мага. Да хоть запасные руки ноги приживлял. Согласись, иметь под рукой якую мощную магическую штуковину и ждать, когда какие-то ковбои освободят камеру перехода? В этом есть что-то неправильное. Я был готов с этим согласиться, но в этот момент в наши апартаменты, запыхавшись, ворвался один из императорских оруженосцев. «Государь велел срочно перепроводить вас в ставку!» — еле переводя дыхание, выпалил он. «Ну что за срочность? Ну в чем проблема? Не видишь, что ли, у нас паркохозяйственная ночь?» «Срочно перепроводить!» — вновь выдохнул оруженосец. «Ладно», — кивнул я, откладывая уже уложенный тюк. «Проведаем Фридриха напоследок». Император ждал нас в шатре. Он начал говорить без всякого вступления. «Монголы, собравшись силами, идут на нас!» «Ну, это было ожидаемо. Насколько я могу увидеть, мы вполне готовы к их приходу». «Я о другом. От имени малолетнего Хулагу хана войско ведет ваш старый знакомый Субедей». «Очень опасный полководец. Стремительный, отважный, хорошо рассчитывающий силы», — вздохнул я, вспоминая битву при Калке. «Да, я знаю. А еще я знаю, что по его требованию на Руси вы были казнены. Но сейчас не об этом. Мне нужны переговоры с ним, причем на выгодных условиях. Наше войско изрядно потреплет орду на марше, не ввязываясь в сражение. Я думаю, это заставит монгольского полководца благосклонно принять предложение о перемирии и дальнейших переговорах. Но требуется еще что-то, что может окончательно перевесить чашу весов на нашу сторону». «Вряд ли мы сможем помочь вам здесь советом, ваше величество», — с поклоном произнес я. «Слава богу, я не нуждаюсь ни в чьих советах. Этой самой пушинкой, которая, как здесь любят выражаться, переломит спину верблюду, будете вы. По его мнению, вы мертвы. Стало быть, ваше появление целыми и невредимыми должно ошеломить Суидея. А ошеломить значит победить». «Но, ваше величество, смею вам напомнить, что однажды Субедей уже пытался нас обезглавить. Возможно, конечно, он будет ошеломлен, но вряд ли это помешает ему на этот раз довести свою затею до конца». «Возможно, да, возможно, и нет. Во всяком случае, стоит рискнуть. Я пошлю с вами отряд Ханштайна. Они защитят вас в случае чего. Отправляйтесь сейчас же. Ханштайн уже получил соответствующие указания. И запомните, мне нужны эти переговоры. Нужны во что бы то ни стало. Ступайте». «Ну вот и потерялись», — обреченно выдохнул Лис, выходя из штабного шатра и сталкиваясь возле него нос к носу с суровым рыцарем в красно-белом нарамнике. «Капитан, як ты себя ощущаешь в роли пушинки? Чувствуешь ли силу переломить спину верблюду?» «Да, и шею кому-то поменьше. «Шо? Шо ты сказал?» «Я сказал, что с удовольствием бы сломал шею, руки, ноги и кое-что еще». «Стоп, стоп, стоп, стоп. Хватит только шеи. Капитан, ты гений, хотя и не без моей помощи». Стоит ли говорить, что затея незаметно исчезнуть из расположения рыцарского отряда, вся задача которого — оберегать нас, любимых, была бы бесполезной тратой времени. К тому же весьма небезопасной, учитывая, какая суровая кара предусматривалась у Фридриха за дезертирство. Учитывая же, что за нашей спиной не более чем в двухчасовом переходе на соединение с войсками ланграфа Тюрингского, Алькемаля и Коризминов шла и вся остальная императорская армия, идея эта становилась и вовсе абсурдной. Впрочем, у Лиса уже созрел план предстоящей встречи, и он, как это всегда бывало с ним в часы очередного глобального озорства, похоже, начисто забыл о недавнем желании прорываться к камере сквозь ряды коризминов, распугивая их пиротехническими фокусами черного дракона. И вот, наконец, передовые турко-пелье доложили, что впереди они столкнулись с монгольскими разъездами. Лис потер ладони, расплываясь в хитрой улыбке. «Чудесненько! А теперь, Ансельм, мне здесь нужен небольшой рыбный дождик. Такой мелкий, моросящий, без китов и акул. А что еще? Да. А, суровые нитки и котлы с водой». «Что вы собираетесь делать, господин рыцарь?» Строго и почти сукоризный изрек граф Ханштайн, наблюдая приготовление моего напарника. «Я собираюсь с некоторым опозданием поздравить своего приятеля Субидея с аглицким праздником Хэллоуин. И вас, граф, я очень прошу мне в этом помочь. Да, вот еще что. Пока я с Татаровой буду ворковать, держитесь рядом, но вперед не суйтесь. Действуйте по моему знаку». «Но каким образом?» «Об этом я расскажу чуть позже. О, а вот уже и рыбка начала падать. Пока что прикажите ее собирать и бросать в котлы». Шатер, в котором проходили переговоры, был полон народу. Кроме нас с Лисом и Субидея здесь находились еще человек 20, преимущественно из личной стражи монгольского полководца. Молча выслушав официальную часть нашей миссии, он, долго не размыкая губ, созерцал стоящих перед ним императорских посланцев, словно ища скрытый подвох в переданном нами с предложении о личной встрече с Фридрихом. Субидей обладал весьма цепкой памятью и потому без труда узнал лица, виденные полгода тому назад близ Калки. Но, похоже, при всем желании он не мог вспомнить, кому они принадлежат. Десятки тысяч лиц промелькнули за это время перед его глазами, и эти два не слишком выделялись в их ряду. «Мы встречаемся с вами прежде», — произнес он, наконец, скорее утверждая, чем спрашивая. На губах Венедина заиграла радостная улыбка. «Конечно. Помните, в прошлом годе на Калке вы упросили тамошнего князя, царя, то бишь Владимира Ильича, казнить двух витязей?» При этих словах Лис начал неспешно разматывать обвивавший его шею черный друзский бурнус. «Так вот, это мы были». Последний виток черной материи упал с лисовской шеи. Глаза Субидея нереально расширились, и он помимо своей воли отступил на шаг. По горлу лиса от кадыка в обе стороны к затылку шел глубокий косой шрам, наскоро прихваченный стежками суровой нитки. «Спасибо дорогому Ильичу, что тела новые сыскали. А то ведь две седмицы так без тел глазами хлопали». Прочувственно со слезой в голосе изрек лис. «Да, это правда. Мы здесь все мертвые», — подхватил я, демонстрируя свежий шрам на своей шее. Затем, вытащив из ножен кинжал, аккуратно примерил его к пластине доспеха на груди и с печальным вздохом вогнал клинок под сердце. Признаться императорскому оружейнику было вновь изготавливать кинжалы с клинком, убирающимся в рукоять, но игра стоила свеч. Ордынцы никогда не видали кинематографа, зато прекрасно представляли, какой эффект вызывает вошедшая в сердце сталь. Их широкие скулы свело судорогой, и лис продолжал витийствовать в полном молчании. «Да шо мудрить? Он простер руку в сторону сопровождавших нас воинов. «Он це Ефимий из Ольшаниці, бывший знаменщик князя Изборского. Тоже убит при калке. Ефимка, ну-ка покажи, куда тебе копьем ткнули». Продемонстрированная рана на животе с выходом в районе позвоночника однозначно не оставляла человеку шанса выжить. «Усе тут мертвяки. Сами кого хотите, спросите. Только вот тем, которые в шлемах, забрало лучше не поднимать. Им до того, как их оживили, звери лица съели». Субедей был мужественным воином, но он никогда не смотрел фильмов ужасов. А Венедин между тем продолжал развлекаться от души. «А то еще, если хотите, могете меня саблей рубануть. Мне не жалко». Мощный удар тут же обрушился ему на плечо, заставляя лиса упасть на колено. Но с тем же успехом меч субедеевского телохранителя мог пытаться рассечь кузнечную наковальню. Черный дракон надежно охранял своего хозяина от любых покушений. «О! Це гарний удар!» — с видом знатока констатировал лис. «Еще кто желает попробовать?» Очередной стражник потянул меч из ножен, но Субедей сурово остановил его. «Не надо. Передай своя императора, что я согласен встретиться с ним. Завтра здесь же». Он развернулся и вышел из шатра. И тогда Арагорн вывел из-под горы шоблу жмуров и устроил всем похохотать. Прокомментировал последнюю мизансцену лис. «Ну шо, посылайте гонца в штаб за одолисками. Субедей спекся и готов к употреблению». Небрежно кинул лис суровому Хонштайну, все еще демонстрирующему рубец от плеча через грудь к бедру. «Отлично! Монголы идут через Малую Азию!» Стремительно врываясь в штабной шатер, изрек Фридрих, возвращаясь с переговоров. «Мы поставляем им продовольствие и снабжаем проводниками. Прекрасные условия. Оно позволяет нам и дальше навязывать им свою волю. Где мой командующий флотом? Где этот чертов венецианец?» «Я здесь, Ваше Величество!» «Маурицио, как можно скорее отправь корабли в Италию и Константинополь. Необходимо срочно дать знать его святейшеству папе и патриарху Константинопольскому о грозящей им опасности и объяснить, что только я могу спасти их». «Но, Ваше Величество, море еще штормит. Корабли могут пойти на дно». «Море имеет полное право штормить. Оставим Господу хотя бы возможность распоряжаться погодой. А корабли, если мало одного, пошли 10. 10 в Рим и 10 в Константинополь. Если даже одному из них удастся дойти до цели, имя Маурицио Отелло навеки останется в людской памяти, как имя спасителя Европы». «Это уж точно. Именно як спасителя и именно Европы», — услышал я на канале связи насмешливый голос лиса. «Поспеши! Мы переломим хребет этим тварям божьим и клянусь своей короной. Это будет самое богоугодное дело, которое я только могу измыслить».